Идя к дому Ивана Сергеевича, проходишь мимо здания с зазывной вывеской «100 услуг». А Иван Сергеевич продолжает. «Ночь для меня лучше дня. Еще неизвестно, когда люди больше зла делают, днем ли, ночью. Похоже, что днем. И вот я лежу без сна и начинаю молиться. А молитва моя такая. Прости, Господи, мои грехи. Я ведь две жизни прожил. Иногда оглянешься через плечо, назад, в самую даль дальнюю мой путь идет, и весь в ухабах. Вспоминаешь пословицу «укатали сивку крутые горки». Эти вот самые горки позади я и вижу. Да ведь много было и хорошего, Иван Сергеевич, спрашиваю я. Было и хорошее. Вот дети. Особенно хорошо после того, как уедешь далеко куда-то в экспедицию или на охоту, и начинаешь скучать, и думаешь, а там дети, я к ним вернусь, они меня ждут, любят. И тогда было чувство счастья. Я об этом хотел бы еще написать. Тему эту я не решаюсь продолжать. Знаю, что потерял Соколов-Микитов трех своих дочерей, красавиц, в микитовскую породу женщин. Две дочери, 17 и 9 лет от роду, погибли от болезней. И с трудом пережив это, Лидия Ивановна и Иван Сергеевич все сердце отдали третьей. Она утонула в 21 год, плавая на шверботе в озере на Карельском перешейке. Рассказывают, что Иван Сергеевич двое суток простоял на берегу, будто окаменев, вглядываясь в волны озера. Не могли его увести. Тем временем, как я молча думаю об этом, Иван Сергеевич начинает говорить о слове «любовь». Оно кажется ему сравнительно новым, стародворянским, а по форме даже как бы церковным. В народе чаще было услышать «не люблю», а «жалею», «жалкенький мой», — говорит мать, лаская ребенка. К оттенкам языка Иван Сергеевич чувствителен до крайности. Его ухо еще слышит то, что уже не слышит наше. «Мы сможем вам помочь», — сказала пришедшая делать ему укол медсестра. «Можем, а не сможем», — буркает после ее ухода Иван Сергеевич. И обращается ко мне. «Сейчас в ходу это сможем, мы сможем построить, а русскому человеку хвастовство чуждо». За крохотным нюансом слова употребления для него целая философия живой речи. Сам он долго думает, прежде чем поставить слово на его единственное место, и досадует, когда редактор этого не понимает. Вот отдал рассказик в одну еженедельную газету, а там слова, как гробовые доски, обстругивают. Обыкновенно немногословный Соколов-Микитов, иной раз позвенев камушками. Ну, изредка пропустишь стопку-другую, на них и держишься, как на сваях. Приходил в особенно доброе расположение духа и начинал неспешно рассказывать, вспоминать о былом. В сущности, все, что он писал в последние десятилетия, было закреплением на бумаге этих впечатлений своей одней детства и юности до недавних лет, богатой событиями и встречами жизни. «Я вам не надоел?» — спрашивал едва разговорившись Иван Сергеевич. «Иногда мне кажется, что мне не 80, а 888 лет». Я заметил, что рассказывал он без всякой скованности и даже с видимым удовольствием. И вдруг подумал, что ведь это для него теперь форма творчества. Все, связанное с диктовкой и магнитофоном, как ни самоотверженно помогает ему Лидия Ивановна, все же неудобный и отчасти принужденный труд. А рассказывая, он не связан посредничеством техники, свободно вспоминает, варьирует, облекает жизнь в словесную плоть. Мысль его течет по законам вольных ассоциаций. Он полными пригоршнями черпает истории из своей причудливой и бездонной памяти. Гришка Распутин на вокзале Царского села, мрачный Александр Грин, устраивающий костер из соломенных ящиков прямо в своей комнате в пименовских номерах, Иван Шмелев, на винограднике под Алуштой,